Глава 8. Подвижный в подвижном. Эта операция была совершена с такой быстротой, что ни я, ни мои товарищи не успели обменяться даже словом. Не знаю, что они почувствовали, когда их втаскивали в плавучую тюрьму, но у меня при этом мороз пробежал по коже. С кем мы имели дело? Несомненно, с какими-то пиратами новейшей формации. Как только узкая крышка люка закрылась за нами, мы очутились в полнейшей темноте. Мои глаза, привыкшие к яркому свету дня, ничего не различали вокруг. Нед Ленд и Консель, также окруженные стражей, следовали за мной. У подножья трапа находилась дверь, она пропустила нас и тотчас же звонко захлопнулась. Мы были одни. Где? Этого я не мог сказать и даже не мог себе представить. Кругом было темно. Настолько темно, что даже после долгого пребывания во мраке мои глаза не уловили ни малейшего проблеска света. Между тем Нед Ленд, возмущенный таким грубым обращением, дал волю своему негодованию. «Тысяча чертей!» — вскричал он. «Эти люди хуже самых диких из каледонских дикарей! Не достает только одного, чтобы они оказались людоедами!» Меня это нисколько не удивит. Но я заранее заявляю, что добровольно на съедение не дамся. — Успокойтесь, Нед. — Успокойтесь, — невозмутимо сказал Консель. — Не стоит горячиться раньше времени. Пока что мы еще не на сковородке. — Согласен, мы еще не на сковородке, — ответил канадец. — Но в печке это уж наверняка. Здесь достаточно темно. К счастью, нож при мне. А для того, чтобы пустить его в ход, мне не нужно много света. Первый из этих бандитов, который прикоснется ко мне... — Нед, не шумите, — сказал я гарпунщику, — и не отягчайте нашего положения. Кто знает, может быть, нас подслушивают. Лучше попробуем выяснить, где мы находимся. Я осторожно сделал несколько шагов и уперся в стену, обитую листовым железом. Пройдя вдоль стены, я наткнулся на деревянный стол, вокруг которого стояло несколько табуреток. Пол нашей тюрьмы был устлан плотной циновкой, заглушавшей шаги. В голых стенах я не нашел ни окна, ни двери. Консель, отправившийся вдоль стены в противоположную сторону, столкнулся со мной, и мы вместе вернулись на середину каюты, имевшей 20 футов в длину и 10 в ширину. Высоты ее мы определить не могли, так как даже Нед Ленд, несмотря на свой высокий рост, не мог дотянуться до потолка. Прошло около получаса, а наше положение оставалось прежним. Но вдруг наша тюрьма осветилась. По яркости и белизне света я узнал электричество. То самое, которое словно фосфоресцирующим ореолом окружало подводный корабль. В первую секунду я невольно зажмурил глаза. Снова открыв их, я увидел, что свет струится из матового полушария, прикрепленного к потолку. «Наконец-то! Все видно!» — воскликнул Нед. Он стоял в оборонительной позе, стиснув нож в руке. «Да», — ответил я шутливо, — «не видно только, что с нами будет». «Советую хозяину запастись терпением», — сказал Консель. «При ярком свете мы могли осмотреть как следует свою тюрьму. Единственной ее мебелью служили стол и 5 табуретов. Потайная дверь была герметически закрыта, следов ее я не обнаружил. Никакой шум не доходил до наших ушей, казалось, на корабле все вымерли. Я не мог определить, стоим ли мы на одном месте, движемся ли, погрузились ли под воду или по-прежнему продолжаем плыть по поверхности. Но ясно было, что электрическая лампа была зажжена с какой-то целью. Я не сомневался, что кто-нибудь из состава команды не замедлит появиться. Люди не станут напрасно освещать темницу. Я не ошибся. Вскоре послышался шум отодвигаемых засовов, дверь открылась, и в каюту вошли 2 человека. Один из них был маленького роста, мускулистый, широкоплечий, с большой головой, густыми всклокоченными черными волосами, длинными усами и проницательным взглядом. В его облике была та южная подвижность и живость, которая во Франции отличает провансальцев. Второй неизвестный человек высокого роста заслуживает более подробного описания. Ученик великих физиономистов Грассиоли или Энгеля определил бы по его лицу, как по книге, весь его характер. Я, не колеблясь, определил важнейшие свойства его — уверенность в себе. Голова его гордо была поднята, и черные глаза глядели с холодной решимостью. Спокойствие. Бледность его кожи говорила о хладнокровии. Энергия. На это указывали быстрые сокращения надбровных мышц. Наконец, смелость. Об этом свидетельствовало его мощное дыхание, обнаруживавшее также большой запас жизненной силы. Добавлю, что человек этот был гордым, что его спокойный и твердый взгляд отражал благородство мыслей, и что в целом облик его производил впечатление большой искренности. Как только он вошел, я сразу почувствовал, что можно не беспокоиться о нашей участи, и что свидание с ним кончится для нас благоприятно. Этому человеку можно было дать от 35 до 50 лет. Точнее, определить его возраст я не мог. У него был большой лоб, прямой нос, резко очерченный рот, великолепные зубы, тонкие красивой формы руки. В общем, он являл собой самый совершенный образец мужской красоты, какой мне когда-либо приходилось встречать. Отмечу еще одну своеобразную отличительную черту его лица. Широко расставленные глаза могли охватить одним взглядом целую четверть горизонта. Это свойство, как я узнал позже, сочеталось с остротой зрения еще больше, чем у Недерленда. Когда этот незнакомец устремлял на кого-нибудь свой взор, его брови хмурились, веки сближались, ограничивая поле зрения, и взгляд его пронизывал насквозь. Какой взгляд! Он приближал отдаленные предметы, забирался в самые скрытые тайники мозга, проникал, как сквозь стекло, в водные толщи и читал, как по книге, жизнь морских глубин. На обоих незнакомцах были шапочки из меха выдры, высокие морские сапоги из тюленей кожи и костюмы из какой-то неизвестной мне ткани, удобные, не стеснявшие движения тела и красивые. Более высокий, очевидно, начальник, посмотрел на нас с величайшим вниманием. Обернувшись затем к своему спутнику, он заговорил на неизвестном мне языке. Это был звучный, гибкий, певучий язык, богатый гласными звуками со скачущими ударениями. Тот ответил кивком головы и произнес, в свою очередь, 2-3 столь же непонятных слова. Затем взгляд начальника обратился ко мне, как будто о чем-то вопрошая. Я ответил на чистом французском языке, что не понимаю его вопроса. Но он, по-видимому, не понял меня. Положение становилось затруднительным. «Советую хозяину рассказать нашу историю. Может быть, они все-таки поймут из нее хоть что-нибудь», — сказал консель. Я последовал этому совету и рассказал нашу историю, чеканя слова и не упуская ни одной подробности. Я перечислил наши имена и звания и в конце, с соблюдением всех правил этикета, представил незнакомцам профессора Аронакса, его слугу Канцеля и заслуженного гарпунщика Недерленда. Человек с задумчивыми и добрыми глазами слушал меня учтиво и внимательно, но ни один мускул не дрогнул на его лице. Ничто не выдавало, что он понял хоть одно из моих слов. Оставалась еще возможность объясниться по-английски. Может быть, этот язык, почти международный, будет скорее понят. Я знал английский так же, как и немецкий, достаточно хорошо, чтобы читать без словаря, но не в такой мере, чтобы объясняться. Между тем, здесь надо было стараться говорить как можно лучше. «Теперь ваша очередь», — сказал я гарпунщику. «Начинайте, Нед. Вытащите из вашей памяти самый изысканный английский язык и постарайтесь добиться лучшего результата, чем я». Нед не заставил дважды просить себя и повторил по-английски мой рассказ. Вернее, он передал сущность его, но совершенно изменил форму. Канадец говорил с большим жаром, он резко протестовал против совершенного над нами насилия, противоречащего, говорил он, человеческим правам. Он спрашивал, в силу какого закона нас заключили в эту камеру? Он грозил судебным преследованием тем, кто лишил нас свободы, жестикулировал, кричал и, в конце концов, выразительным жестом дал понять, что мы умираем с голоду. Это было совершенно верно, но мы об этом почти забыли. К своему величайшему удивлению, гарпунщик убедился, что его речь так же мало была понята, как моя. Наши посетители не моргнули и глазом. Очевидно, они знали язык Фарадея не больше, чем язык Араго. Фарадей — великий английский физик, Араго — известный французский физик и астроном. Смущенный неудачей, исчерпав свои филологические ресурсы, я не знал, что делать дальше. Когда Консель обратился ко мне, «Если хозяин позволит, я расскажу то же самое по-немецки». «Как? Ты говоришь по-немецки?» — вскричал я. «Как всякий фламандец. Если только хозяин не имеет ничего против, пожалуйста, Консель, говори скорей». И Консель совершенно спокойно в третий раз повторил рассказ о всех наших приключениях. Но, несмотря на изысканность оборотов и ораторские приемы рассказчика, немецкий язык также не имел успеха. Наконец, прижатый к стене, я собрал в памяти обрывки школьных воспоминаний и начал тот же рассказ по латыни. Цицерон заткнул бы уши и выгнал меня на кухню, но все-таки я довел свою речь до конца. Цицерон — древнеримский оратор и писатель, 106-43 годы до нашей эры. Результат был такой же неудовлетворительный. После неудачи этой последней попытки незнакомцы обменялись несколькими словами на своем непонятном языке и удалились, не ответив нам даже успокоительным жестом, который одинаков во всех странах и у всех народов. Дверь закрылась за ними. «Это подлость!» — вскричал Нед Ленд, в двадцатый раз вскипая негодованием. «Как с этими неучами говорят по-французски, по-английски, по-немецки, по-латыни, и ни один из них ни словом не отвечает?» «Успокойтесь, Нед», — сказал я взволнованному гарпунщику. «Гневом делу не поможешь». «Но вы понимаете, профессор, — ответил раздраженный канадец, — что мы тут сдохнем с голоду в этой железной клетке?» «О, с философским спокойствием! — возразил Консель. — Еще не так скоро». «Друзья мои, — сказал я, — не надо отчаиваться. Мы прошли и через худшие испытания. Не спешите осуждать капитана и экипаж этого корабля. Мы успеем еще составить себе о них мнение». «Мое мнение уже сложилось окончательно», — заявил Нед Ленд. «Это негодяи». «Отлично, но откуда они родом? — невозмутимо спросил Консель. «Из страны негодяев». «Милый Нед, эта страна недостаточно четко обозначена на географической карте, поэтому, признаюсь, мне трудно определить национальность этих людей. Можно только с уверенностью сказать, что они не англичане, не французы и не немцы. У меня сложилось впечатление, что начальник и его спутник родились в стране, расположенной под низкими градусами широты. По внешности они похожи на южан. Но расовые особенности у них не настолько ярко выражены, чтобы можно было с уверенностью сказать, кто они — испанцы, турки, арабы или индусы. Язык их мне совершенно неизвестен». «Вот как плохо не знать всех языков», — заметил Консель. «Насколько лучше было бы, если бы существовал один международный язык?» «Это ни к чему бы не привело», — возразил Нед Ленд. «Разве вы не видите, что у наших тюремщиков свой особый язык, придуманный для того, чтобы бесить честных людей, которым хочется есть? Во всех странах света понимают, что означает открытый рот, щелкающие зубы, движущиеся челюсти. В Квебеке, в Париже, на Поумоту и у антиподов. Всюду этот жест обозначает одно и то же. Я голоден, дайте мне поесть». Антиподы — обитатели взаимно противоположных точек земного шара. «О-о-о!» — невозмутимо ответил Консель. «Есть такие непонятливые люди!» В это время дверь раскрылась, и в комнату вошел стюарт, слуга на корабле. Он принес нам одежду, куртки и брюки, сделанные из какой-то неизвестной мне ткани. Я поспешил одеться, мои товарищи последовали моему примеру. Тем временем Стюарт, не мой, а может быть и глухой, поставил на стол три прибора. «Вот это дело», — сказал Консель, — «это приятное начало». «Посмотрим», — пробурчал злопамятный гарпунщик. «Воображаю, чем здесь кормят. Тресковой печенью, окуньем филе и бифштексом из морской собаки». «Мы это скоро узнаем», — ответил Консель. Прикрытые серебряными колпаками блюда были симметрично расставлены на скатерти. Мы уселись за стол. Несомненно, мы находились среди цивилизованных людей. И если бы не электрическое освещение, можно было подумать, что мы в столовой отеля «Адельфи» в Ливерпуле или «Гранд-отеля» в Париже. Впрочем, нужно отметить, что ни хлеба, ни вина не было вовсе. Вода была свежей, прозрачной, но это была только вода, что весьма огорчило Неда. Среди поданных нам кушаний я различил несколько отлично приготовленных рыбных блюд. Но зато об остальных блюдах я не мог сказать даже, к какому царству природы, растительному или животному, они принадлежат. Обеденный сервиз был элегантен и красив. На каждой ложке, вилке, тарелке, салфетке и так далее был выгравирован следующий девиз: «Подвижный в подвижном. Н». «Подвижный в подвижной среде». Этот девиз вполне подходил к подводному кораблю. Буква «Н» была, очевидно, инициалом загадочного подводного капитана. Нед Ленд и Консель не утруждали себя размышлениями, они жадно ели, и я не замедлил последовать их примеру. Теперь я был спокоен за нашу участь. Я не сомневался, что хозяева не станут морить нас голодом. Но все на этом свете проходит, даже голод людей, не евших в течение 15 часов. Насытившись, мы почувствовали неодолимую тягу ко сну. Это была естественная реакция после долгой ночной борьбы со смертью. «Право, я охотно соснул бы», — сказал Консель. «Я уже сплю», — ответил Нед Ленд. И оба мои спутника растянулись на устилавших пол каюты циновках и мгновенно погрузились в глубокий сон. Я не мог заснуть так легко, как они. Слишком много мыслей теснилось в моем мозгу, слишком много неразрешенных проблем волновало меня, слишком много образов мелькало передо мною. И глаза мои еще долго оставались открытыми. Где мы находились? Какая странная сила увлекала нас? Я чувствовал, вернее, мне казалось, что я чувствую, как корабль погружается в бездну. Кошмары преследовали меня. Передо мной мелькали в этих таинственных глубинах сонмы неизвестных животных, в чем-то родственных этому подводному кораблю, таких же огромных, таких же подвижных, таких же сильных, как и он. Но вскоре образы потускнели, мозг погрузился в туман дремоты, и я заснул.